Глава 13. Бунт Элис. Когда Элис усилиями Лайлетты и Фернандо была приведена в чувство, она поняла, что оказалась в плену у своего преследователя на борту межпланетного корабля. Мысль о том, что ее осмелились так нагло похитить, вызвала настоящую бурю негодования. Она застала Фернандо в ту минуту, когда он собирался покинуть каюту Элис и возвратиться в лабораторию. «Презренный трус!» — бросала Элис ему в лицо. «Как ты смеешь держать меня здесь? Я требую, чтобы ты доставил меня домой! Слышишь, негодяй? Немедленно разверни космолет!» «Милая девочка», — проговорил он с усмешкой, «можешь просить о чем угодно, только не об этом. Твоя горячность меня восхищает. Тем приятнее будут позже твои улыбки». Услышав эти слова, Элис так стремительно ринулась к нему, что он невольно отпрянул. В мгновение ока девушка проскочила мимо похитителя, сбежала по трапу и ухватилась за запор наружной двери. Фернанд кинулся за ней, призывая на помощь Лайлетту. Миг спустя они уже боролись с пленницей, превратившейся в дикую кошку. Обеими руками ухватившись за большую перекладину, запиравшую наружную дверь, Элис силилась ее сдвинуть. Если бы ей удалось хоть на волосок приотворить дверь, всех троих тотчас бы разорвало в клочья. Фернанд схватил Элис за руки, опасаясь, как бы ей не удалось осуществить свой замысел и уничтожить всех. Элис была сильна и атлетична, а отчаяние удесятерило ее силы. Однако Фернанд и Лайлетта, женщина могучего сложения, одолели ее в борьбе и заставили отпустить перекладину. Как ни сопротивлялась девушка, им все же удалось запереть ее на два замка в оборудованной специально для нее каюте. Когда Элис осталась одна, крайнее возбуждение уступило самой мрачной подавленности. Другая в ее положении заливалась бы слезами и тщетно молила о пощаде, но у Элис характер был не такого склада. Если она и боялась, Фернанд ни почем бы не узнал об этом. С сухими глазами и закушенной губой, беспокоясь, как бы дрожь не выдала ее состояние, Элис сидела напротив двери, сжимая в ладошках единственное оружие, которое ей удалось раздобыть — небольшую металлическую вазу с круглым утолщенным дном. Она знала, что Фернанд вернется, но, как ни была к этому готова, не сумела сдержать дрожь ужаса, когда послышался звук отпираемого замка. Она еще крепче стиснула вазу, еще сильнее побледнела, но продолжала сидеть, готовая мужественно встретить свою судьбу. Фернанд вошел и тщательно запер за собой дверь. На его лице играла обычная ласковая улыбка, а голос звучал сладко до приторности. «Ну? Как тут наше дурное настроение?» — спросил он. «Отпустила?» Элис, не отвечая, презрительно взглянула на него. При этом заметила в его руках что-то блестящее. Наручники из стеллония. На лице девушки отразился страх. Фернанд протянул к ней наручники, чтобы получше рассмотрела, и вкрадчиво произнес. «Это пара браслетов. Для тебя, золотко мое. Просто маленькая мера предосторожности. Ты что-то чересчур резво действуешь руками. Однако я не хочу обходиться с тобой грубо, дорогая. Тебе не придется их носить, при условии, что дашь обещание вести себя смирно». Элис не сомневалась, что за дверью стоит наготове Лайлетта, и понимала, что физическое сопротивление ничего не даст. Гораздо лучше подчиниться на словах и получить относительную свободу, чем оказаться скованной и беспомощной. А еще она подумала, что в лаборатории есть яды, способные убить быстро и безболезненно. Без наручников у нее будет шанс добраться до них. Ледяным тоном девушка отчеканила обещание, а про себя произнесла благодарственную молитву, когда Фернанд передал наручники Лайлетте. «Элис, можешь положить свое оружие», — все так же насмешливо продолжил Фернанд. уверяю, в нем не возникнет надобности. Ты найдешь во мне верного рыцаря, который согласен ждать милостей своей избранницы». Тут он резко умолк и, повернув голову в направлении лестницы, внимательно прислушался. Из лаборатории доносились настойчивые звонки радиоприемника. Пробормотав какое-то приказание Лаэлетте, Фернанд выбежал из каюты. Элис не знала, что происходит. Она не могла прочесть радиосигналы, но догадывалась. Так поспешно броситься к аппарату Фернанда заставило нечто очень важное. Как ни напрягала девушка слух, ей не удалось ничего разобрать. Сердце забилось в радостной надежде, когда она представила себе Ральфа, спешащего на помощь. Может, это его сигналы? Элис ни минуты не сомневалась, что Ральф летит ей на выручку. В ее темных глазах заблестела надежда. В этот момент Лаэлетта, даже не взглянув в ее сторону, заперла дверь, и Элис снова оказалась одинокой пленницей за крепкими запорами. Тут девушка дала волю горю. Если сигналы посылает Ральф, то Фернанд, убедившись в этом, начнет искать способ сбить погоню со следа. Элис знала и то, что Фернанду за совершенное преступление грозит смертная казнь, и что эта отчаянная голова не остановится ни перед чем. Инстинктивно она сознавала, что Фернанд предпочтет покончить с собой и с ней, чем отдаться в руки врага, и уж, конечно, если представится возможность, он без колебаний убьет Ральфа. От охватившей ее безысходности Элис упала на диван и зарыдала. Но вдруг вскочила на ноги, и все еще всхлипывая, с глазами, широко открытыми в страхе перед неизвестным, стала прислушиваться. Гудение машин прекратилось, и межпланетный корабль неподвижно повис в пространстве. Замерев в ожидании, Элис стояла на середине каюты. Ее сердце тревожно билось. Вдруг она услышала торопливые шаги на лестнице. Они стихли у двери, и кто-то стал шарить по ней, нащупывая замок. Через мгновение дверь распахнулась, и на пороге появился Лизанор.